Глава 4. Я. Ядро нашей концепции культурного кода победителя – это я. Личность. Корень, из которого произрастает остальное. Стебли и листья. Личность – понятие многогранное. Вопросам ее формирования, развития, структуры посвящены сотни, если не тысячи исследований. Однако в контексте этой аудиокниги нам будет достаточно трех ее составляющих. Условно назовем их природа. Особенности, обусловленные физиологией конкретного организма. От физических способностей до особенностей темперамента и врожденных предпочтений. Амбиции. Система целеполагания человека. Паттерны. Как он обычно действует при реализации своих амбиций. Методы, подходы, привычки и так далее. Именно эти три составляющие нам надо иметь в виду, если мы говорим о прорыве, о достижении выдающихся результатов. Природа. Физиологический уровень. Мышцы, нервы, кости, белки, углеводы, цвет волос, глаз, гормоны. Все это сложено в определенную структуру. Она определяет наши физические возможности, предрасположенности, вкусы, темперамент, наш тип реакции на стресс. Тело и склад психики решают за нас не все, но многое. Они сугубо индивидуальны. Это видно даже в боксе, в который идут люди с более-менее схожими характеристиками. Физически развитые, подвижные, крепко скроенные. И среди них все равно очень много различий. В скорости движения, в скорости принятия решений, в силе удара, в наглости и смелости, в конце концов. Физика дает человеку тот или иной уровень работоспособности и запас прочности, которого хватает для решения амбициозных задач. Или не хватает. Даже сама амбициозность часто закладывается в генах. Это хорошо видно по малышам. У них еще ничего нет. Ни воспитания, ни знаний, ни умений. Но уже заметно, что один вырастет настырным бойцом, который не успокоится, пока не возьмет свое, а второй предпочитает брать хитростью и умеет выждать нужный момент. Амбиции. Я отношу к этой категории желания, мечты, цели. Все то, чего мы хотим достичь. Именно достичь, получить, завоевать. Не то, что уже есть, или то, что легко далось, но то, что требует волевых усилий, времени и сил. Амбиции так или иначе связаны с врожденными физиологическими и психическими особенностями человека. Порой они формируются под влиянием внешних обстоятельств или возникают как комбинация и того, и другого. Я пришел в боксерский зал, когда нас с братом избила большая толпа хулиганов. Уже в зале обнаружилось, что мой склад ума, моя реакция, мое упорство, умение двигаться отлично подходят для ринга. Вот так и сформировались мои цели. Чемпионат области, чемпионат России, профессиональный бокс. В тот же зал пришел и Сергей Ковалев, мой друг детства, в будущем трехкратный чемпион мира, чемпион России, обладатель культурного кода победителя. Ему нравился спорт. Он пробовал себя в различных секциях. Однажды одноклассник рассказал ему про бокс. Сергей начал заниматься в 11 лет. И через какое-то время увидел, что системные усилия, труд, самоотдача приносят результат. Он, парень из бедной семьи, понял, что кулаками сможет не только защитить себя, но и заработать на жизнь. Сергей приходил в зал с этой мыслью и на каждой тренировке выжимал максимум. И в итоге взошел на вершину пьедестала почета, трижды став чемпионом мира. Амбиции бывают и ложными, навязанными окружением, родителями, сверстниками или доминирующими социальными установками. Кто-то поступает в институт лишь по причине того, что в его кругу неприлично не иметь высшего образования. Другой отчаянно карабкается вверх по карьерной лестнице или идет в бизнес, потому что хочет что-то доказать бывшей девушке или родителям. Так тоже бывает. Сейчас главное понять, у человека есть амбиции. И они – важный слой в структуре его личности. Паттерны. Вы уже прошли путь героя. становились чемпионом. Иначе вы бы сейчас эту аудиокнигу не слушали. Вы одерживали победы. Ведь каждый этап, каждая достигнутая цель является победой. Поступить в университет на бюджетное отделение. Чем не достижение? Красный диплом. Выигранный кубок. Успешно пройденное собеседование. Первая должность. Первый проект. Там, где срезались другие, вам удавалось победить. Значит, у вас есть что-то, что эти успехи приносило. Особый набор умений, навыков, способностей и талантов, которые помогали находить верную комбинацию к кодовому замку. У каждого человека свой собственный набор этих инструментов успеха, поскольку двух одинаковых людей не существует. Один умеет убеждать, обаятелен, артистичен и знает наизусть Евгения Онегина. Идеально втирается в доверие и продаст что угодно кому угодно. Второй никогда не сдается. Он упорен, настойчив, при этом умеет слушать и применять советы других людей, более умных и более сведущих. И никогда не стесняется за советом обратиться. Третий – стратег. Его невозможно обыграть ни в шахматы, ни в преферанс, ни в маркетинг. К тому же у него феноменальная интуиция. Я называю это культурным кодом победителя. Он дан от природы или же развит воспитанием и образованием. А обычно и так. Не суть важно. Важно понять, что у людей с успешной карьерой в спорте, бизнесе, искусстве, где бы то ни было, этот код есть. Более того, код есть у всех. Так выглядит личность. Природа, амбиции, паттерны, ДНК, желания, таланты. Эти три составляющие ведут нас по жизни. Приводят к успеху. Но и они же заводят в тупик. И помогают выйти из тупика и совершить рывок. Что же, опираясь на эту трехслойную концепцию личности, делает наставник? И почему без него нельзя или невероятно трудно обойтись? Достаем бриллиант. Культурный код победителя надо опознать, идентифицировать, вытащить из-под наслоений и очистить. Сделать бриллианту огранку, чтобы он сверкал. Нужны и рефлексия, и саморефлексия, путешествие вглубь. Наставник – вот объективный и беспристрастный окуляр, который найдет те самые качества, позволяющие его менти добиваться успеха. Казалось бы, каждый и так сам знает, как и почему он взлетел на вершину. Зачем что-то дополнительно разбирать? Затем, что все, однако, не совсем так. Лишь небольшой процент людей анализирует и обобщает свой опыт, выводя закономерности, выявляя паттерны, выписывая в столбик сильные и слабые стороны. И доходит до четкого осознания, что получается и почему, а что нет. Еще меньше людей проводит самоанализ с помощью внешних экспертов, будь то наставник или хотя бы карьерный консультант. Многие живут вслепую, не зная и не понимая себя. Движутся по жизни интуитивно, наугад. Не сработал какой-то подход, положим на дальнюю полку. Что-то получилось, значит, будем так действовать и впредь. Так они и идут, не задумываясь. Потому что до определенного момента бессознательный подход все же приносит результаты. Хотя бы по принципу, если долго мучиться, что-нибудь получится. В итоге возникает ложная убежденность, что все идет как надо. Но потом все вдруг останавливается. Ибо вы уперлись в потолок. Или ваш код чемпиона оказался неадекватным текущим вызовом. Нужны другие методы, а у вас их нет. Более того, вы даже четко не сформулируете, какие методы работали раньше, за счет чего именно вы побеждали. Паттерн становится антипаттерном. Рецепт успеха превращается в рецепт неудачи. Свое слово говорят ограничивающие убеждения, или же слабые стороны личности, недостатки и уязвимости, над которыми никогда не работали. За счет энергии, напора и обаяния можно выбить скидку из поставщика или добиться более выгодных условий контракта. Но для того, чтобы выиграть тендер на госзаказ, этого мало. Тут нужен совсем другой набор навыков. Поэтому пока человек рос до уровня руководителя отдела продаж, у него все получалось, но выше подняться он уже не может. Кто-то сделал хорошую карьеру в корпорации, потому что умеет генерировать идеи. Но собственный бизнес у него не получается, потому что на старом месте работы он был частью команды, которая их воплощала. Он и не задумывался над тем, как именно его замыслы превращаются в реальность. И теперь собрать свою собственную машину исполнения желаний он не может, потому что не умеет. Кто-то отличный администратор, четкий и последовательный. И пока над ним есть начальник, он отлично справляется. Но сам руководителем быть не может. Здесь нужнее сила, воля, умение найти неординарные решения и взять на себя ответственность. Данные качества им не тренировались и не развивались, потому что раньше можно было обойтись и без них. Бывает часто и так, что человек своих истинных талантов не знает. Пошел не по своей дороге, а по той, по которой его повели обстоятельства. Место бокса по настоянию родителей заняла консерватория. Место бизнеса по настоянию жены, предпочитающей стабильный и высокий доход, заняла наемная карьера. Или человек шел по правильной дороге, реализуя свои таланты и развивая их, но не дошел. Устал, разочаровался, испугался, не смог найти верный поворот. В итоге его бриллиант оброс грязью, и огранки уже не видно. Обстоятельства, окружение, семья. Не сделанный вовремя правильный выбор. Сделанный вовремя, но неправильный выбор. Это то, с чем я как наставник сталкиваюсь регулярно. И прежде чем приступить к огранке, убираю, очищаю. Избавляю от лишнего, наносного. Вместе с Ментим мы достаем его зерно чемпиона, и уже вокруг него начинаем строить индивидуальную систему. Я задаю вопрос своему подопечному. Чем ты занимался последние 5-10 лет? После его рассказа начинаю анализировать, что, когда и почему получалось. Нахожу точку, в которую нужно вернуться. Тот самый бриллиант. Это знание само по себе дает огромное конкурентное преимущество по сравнению с теми, кто такой анализ не проводит. Качаем. Сильные стороны – это мотор, который ведет к успеху. Их надо эксплуатировать по полной, ставить себе на службу. Убираем ограничивающие убеждения, которые мешают силе раскрыться. Выстраиваем ситуацию так, чтобы преимущество подопечного можно было реализовать максимально, а слабости по возможности спрятать. Незачем вступать в обмен ударами с соперником, который отлично бьет. Надо маневрировать, если есть быстрые ноги и высокая скорость принятия решений. Стратегия в том, чтобы зерно чемпиона оказывало решающий эффект. Само по себе это кратный рост. Компенсируем. Однако ставка только на силу – удел середняка. Это хорошо, и это может быть много. И может превосходить даже смелые мечты. На первых порах на этом реально ехать. Но не очень далеко. В таком формате не стать чемпионом. У бриллианта ограниченное количество граней. Сверкать-то он будет, но и бриллиантов таких много. Выдающихся результатов так не получить. Сносно жить вполне реально, но разве амбиции в этом? Прокачать сильные навыки и избегать своих слабостей недостаточно. Нужна реконструкция, перестройка. Превзойти самого себя. Преодолеть себя, расширить границы. Вот только тогда ты действительно становишься чемпионом. Когда мне было очень-очень тяжело на ринге, и я хотел сдаваться, наставник находил нужные слова. Я делал сверх того, что сам от себя ожидал, и вырывал победу. Происходил перелом сознания, подхода к жизни. Каждый раз, когда становился чемпионом, я всегда превосходил себя. Потом думал: а как я это сделал? Передо мной стоял чемпион Европы, а я его победил за 2 раунда. Я превзошел себя. Я даже не чемпион России, а он чемпион Европы. Все произошло благодаря наставнику. А смог бы я достичь этого самостоятельно, без помощи? Никогда. Он раскрыл те качества, которые у меня были. Убрал то, что меня ограничивало, и заставил усиленно тренировать то, что у меня не очень хорошо получалось. Чем тут поможет наставник? Я привел пример из бокса. У вас может возникнуть вопрос: а что, в бизнесе прямо так же? Нельзя ли как-нибудь самому, самостоятельно, проработать свою личность, выявить свои плюсы и минусы, усилить первые и уменьшить вторые? Может быть, какие-то самородки, уникумы на это и способны. Однако, как показывает опыт великих людей, о которых мы уже говорили, у большинства так не получается. Причин, если приземлять необходимость наставника на концепцию личности, несколько. Идеальным стать нельзя. Нереально. Человек не может охватить все направления, все темы. Не может оказаться везде. Не может превзойти самого себя. Даже в тех сферах, в которых он очень хорош. А как это сделать в тех сферах, в которых он плох? В которых не получается ничего, и надо пробить барьер. А этот барьер еще надо грамотно найти и определить. Второе. Преодоление препятствий. Тот самый момент, когда очень тяжело. Нужен толчок, подставка, опора. Кто-то, кто вовремя направит, заставит, консолидирует волю и способности, подскажет, на что ресурсы тратить надо и на что не надо. Порой понять то, чем не нужно заниматься сейчас, сложнее, чем найти понимание того, чем заниматься нужно. И третье. Наставник держит выше барьера. Не дает далеко съехать с пика, опуститься. И затем помогает выйти на новый пик. А снижение неминуемо будет, ибо достигнутая планка выше уровня гомеостаза, устойчивого состояния, в котором человек привык находиться. Это то, что называется выйти из зоны комфорта. В нее постоянно хочется вернуться. Желание проходит только тогда, когда новое, более высокое состояние само станет этой зоной комфорта, превратится в гомеостаз. Однако до такого момента нужно дожить, дотерпеть. И поэтому нужен тот, кто не даст вашей личности деградировать до положения, из которого так хотелось и удалось выбраться.